Глава 11. За книгой к Фрейе я так и не дошла, вернулась к себе, поэтому, как и ожидалось, долго ворочалась, прежде чем заснуть. Что ни говори, но история Кейхара не оставила меня равнодушной. Я по-прежнему испытывала к нему сочувствие, несмотря на его невыносимый характер и предвзятое отношение ко мне. А еще он дал понять, что на границе с теневым лесом не все так спокойно, как нам говорят. И это тоже вызвало определенную тревогу. Когда же я все-таки провалилась в сон, мне тоже снился Кейхар. И нет, я не припиралась с ним, как это уже вошло у нас в привычку в реальности, а снова касалась его обнаженной груди, гладила и изучала его, при этом испытывая необычайное удовольствие. Проснулась я с колотящимся сердцем и сгорая от стыда. Боги, как такое могло пролезть в мои сны? Пусть Кейхар считает меня любовной аферисткой, а мои планы на замужество носили весьма практичный характер. В отношениях между мужчиной и женщиной я не могла назвать себя опытной. Да, мне пришлось научиться флиртовать и привлекать внимание мужчин, однако то, что должно следовать дальше, было известно мне лишь в теории. Впрочем, до свадьбы я не собиралась заниматься подобным, а после... После буду разбираться по ходу. Но этот сон, будь он проклят. Пока я умывалась и одевалась, беспрестанно думая о том, согласится ли Кейхар все же на мое предложение. Ладно, ладно, шантаж. И что мне делать, если этого не произойдет? Безусловно, я не собиралась бежать и рассказывать кому-то о его секрете. Даже Вилме. Но пусть он думает иначе. Я расчесывала и укладывала волосы, когда мои пальцы привычно коснулись чешуйки на затылке, а в следующий миг меня бросило в жар. Рядом с той единственной и тщательно скрываемой обнаружились еще две. Я несколько раз прощупала тот островок кожи в надежде, что показалось. Попыталась рассмотреть затылок в большом зеркале через маленькое карманное, но увидеть удалось мало что. Мне нужна была чья-то помощь. Но Стейси была далеко, а больше никому я обратиться не могла. Ни к Кейхару же, честное слово. Нарги, откуда у меня могли взяться новые чешуйки? Это же просто невозможно. Я попыталась успокоиться и решила вернуться к этой внезапной проблеме позже. А пока пришлось укладывать волосы по-иному, чтобы еще тщательнее прикрыть затылок. «О, моя милая, а вот и вы!» — проворковала Вилма. Как только я спустилась в столовую. «Доброе утро! Как спалось?» «Доброе утро!» Все, я запнулась, потому что, к своему удивлению, увидела за столом Кейхара. Наши взгляды скрестились. Я улыбнулась и продолжила. «Все прекрасно, Леа. Я спала просто чудесно, как младенец». Мой взгляд предательски скользнул по груди Кейхара, а память услужливо подсунула образ того, что сейчас скрывалось под тканью рубашки и жилета. Проклятый сон. «Доброе утро!» Теперь в столовую впорхнула Фрейя. «Дорогая, какое счастье, что и ты к нам присоединилась!» Вилма с улыбкой подставила ей щеку для поцелуя. «Леа Ланье, вы вчера так и не заглянули ко мне за Винтоном?» Напомнила мне Фрейя, садясь напротив рядом с братом. «Признаться, сама не ожидала, что меня так быстро сморит сон», ответила я, улыбнувшись. «Сегодня непременно зайду за ним. Можно прямо после завтрака?» «Конечно!» Фрейя тоже улыбнулась. «Буду рада!» «Какие планы на сегодня?» поинтересовалась Леа Руан. «Я бы прошлась по магазинам. Мне нужно в галантерейную лавку. Я обнаружила, что мне необходимы новые перчатки к завтрашнему балу. Те, что я собиралась надеть раньше, сегодня показались мне совсем неподходящими к моему наряду. Фрейя, Леа Ланье, вы со мной?» «Конечно, с удовольствием составлю вам компанию», — отозвалась я. «Фрейя, тебе тоже не мешало бы присмотреть что-нибудь к завтра, не так ли?» «Это ведь твой первый бал?» — напомнила Вилма. «У меня давно уже все готово, тетушка», — вздохнула та. «Ну, так уж и быть, я тоже пойду с вами». «Я так рада это слышать!» — просияла Леа Руан. «А ты, Рональд, чем собираешься заниматься? Может, тоже сопроводишь нас на прогулке?» «О, нет, Вилма», — возразил тот. «Уверен, вы прекрасно справитесь и без моего сопровождения. А меня просили заглянуть в королевскую палату. Придется выполнить обещание. Рональд, замечательно, что ты решил наконец заняться своими обязанностями в круге, сказала Вилма уже без улыбки. Тебя там уже заждались? Давай оставим эту тему, тетушка, мрачно отозвался Кейха. Леа Руан последовала просьбе племянника и перевела разговор на предстоящую прогулку. После завтрака, как и договорились, мы с Фреей зашли к ней в комнату за книгой. Вместе с Винтоном, с разрешения хозяйки, я прихватила и томик любимого Рикьяра, после чего отправилась к себе, собираться к прогулке. «Задержитесь, Леа Ланье!» — остановил меня голос Кейхара, когда я проходила мимо лестницы. Дракомаг стоял, прислонившись к массивным деревянным перилам. Его руки были переплетены на груди, а взгляд устремлен на меня. Я заволновалась, но не подала вида. Поравнялась с ним и смело заглянула в глаза. «Слушаю вас, лэр Кейхар». «Насчет нашего вчерашнего разговора», — он произнес это с напускной линцой в голосе. «Я все же решил принять ваше предложение». «Правда?» — вырвалось было у меня, но я быстро подавила удивление и проговорила уже более бесстрастно. «В смысле, я рада, что сделали правильный выбор. Наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Боюсь, моей выгодой будет лишь время, которое я выиграю за счет вашего молчания», — холодно отозвался Кейха. «И, к слову, о времени. Если моя проблема решится раньше, чем ваша, то наш договор расторгается. Это мое условие». «До сегодняшнего дня вы мало походили на оптимиста», — усмехнулась я. «Но мне даже это нравится. Что ж, тогда добавлю еще пункт в наш договор, выгодный, к слову, также и вам. Если с вашей помощью я решу свою проблему раньше обозначенного срока, то вы не только навсегда избавитесь от моего общества, так ненавистного вам, но и останетесь со своей тайной при себе. Заметьте, в отличие от вас и вашего нового условия, я нарушать договор не собираюсь ни при каких обстоятельствах». «Это неудивительно, ведь решение вашей проблемы напрямую зависит от меня». Кейхар тоже скривил губы в ухмылке. «Не преувеличивайте свою значимость в решении моей проблемы, лэр Кейхар». Я весело посмотрела на него. «Да, ваши советы и помощь будут очень ценны для меня, однако свечку держать я вас никак не прошу». «О боги!» — он закатил глаза. «Вот от свечки меня точно избавьте! Я не желаю знать никаких деталей из вашей личной жизни и уж тем более лицезреть ваше брачное ложе». «Не беспокойтесь, эта честь будет оказана только моему супругу», заверила я со смехом и протянула ему руку. «Значит, сделка заключена?» «Это такое элегантное название для шантажа», — Кейхар продолжал усмехаться, но руку пока не спешил пожимать. «В тот момент, когда вы выдвинули мне свои условия, это точно перестало быть шантажом и превратилось в сделку», — ответила я и насмешливым взглядом показала на свою руку. «Это не для поцелуя, а для скрепления договора. Или у вас фобия касаться меня любым способом?» Кейхар оскалился, но все же наконец заключил мою руку в свою. Его ладонь оказалась твердой и приятно теплой. «Только не вспоминай сон!» Чувствуя нарастающие мурашки, приказала я себе и поспешно убрала руку. «Приятно иметь с вами дело, лэр Кейхар». Я одарила его очередной улыбкой и продолжила путь в свою комнату. Перед тем, как переодеться на прогулку, я написала записку Стейси, где успокоила ее, что у меня все в порядке, и поинтересовалась, как проходит ее встреча со свекровью. Хотела еще черкнуть пару строк сестренке Мэри, но решила отложить это на вечер. За покупками Вилма отправилась на улицу Гиацинтов. Со Стейси я уже успела там побывать и сделать для себя выводы, что магазины в этом месте не по моему карману. Поэтому, пока Леа Руан с увлечением изучала предложенный товар, я лишь рассматривала прилавки и витрины, а на ее бесконечные расспросы, не нужно ли мне тоже что-то купить, себе отвечала, что у меня уже все есть. Однако, чтобы сохранить лицо перед Вилмой и не уйти оттуда совсем с пустыми руками, пришлось купить бальную книжечку, о которой, к слову, мы со Стейси совсем забыли. «Ну вот видишь, хорошо, что я заставила вас вспомнить об этом, Габриэла!» Повторила это Вилма несколько раз, пока мы ехали назад к особняку Кейхаров. «Это ведь так важно на балу! Кстати, у вас уже есть набросок списка имен Лэров, с которыми вы собираетесь танцевать?» «Нет, пока нет», — я покачала головой. «У меня ведь еще мало знакомых в Сильвертауне». «Если только супруг Стейси решит пригласить по-дружески», — я усмехнулась. «Правда, я еще знакома с Лэром Говардом, но удостоит ли он меня вниманием на балу, трудно сказать». «Нет, это не очень хорошо», — Леа Руан озадаченно нахмурилась. «Нужно иметь хоть какой-то задел кавалеров для начала. Даже у Фреи уже записаны несколько имен в книжке». «К слову, дорогая». Она повернулась к племяннице. «Сегодня пришла еще одна записка, на этот раз от сына Лэра, Дестини Шона. Может, ты помнишь его, славный юноша?» «Не такой уж и славный». Фрея недовольно поморщилась, чем стала неуловимо похожа на брата. Правда, в ее случае эта эмоция выглядела вполне мило. «Ты просто видела его последний раз 5 лет назад, до его отъезда на учебу», — отмахнулась Вилма. И уже тогда он был жутким снобом и занудой. Фрея тоже не сдавалась. «Но не всем суждено родиться с чувством юмора», — хмыкнула Леа Руан и вновь переключила внимание на меня. «Вот вы, Габриэла, с кем будете танцевать первый открывающий танец? Это ведь важно!» Я растерянно пожала плечами. «Что ж, придется об этом позаботиться мне», — решительно сказала Вилма. Я же не собиралась этому противиться. Более того, в глубине души именно на это и рассчитывала. Благодаря рвению Леа Руан я могла бы завестись новым потенциальным женихом. В холле мы столкнулись с Кейхаром. К счастью, он собирался уходить, и обедать нам предстояло лишь в женской компании. Чудесно. «Рон!» — остановила его Вилма, когда он был уже в дверях. «Ты уже занимал чьи-то танцы на завтрашнем балу?» «Я вовсе не собираюсь туда идти», — отозвался сдержанно Кейхар. «Кошмар!» — возмущенно воскликнула Леа Руан. «Ты хочешь позора на голову нашей семьи? Это первый бал сезона! По важности с ним может сравниться только бал роз и бал во дворце. А твоя сестра, между прочим, завтра впервые выходит в свет, и ты хочешь оставить ее в такой момент?» В заключение она даже схватилась за сердце. На лице Кейхара отразилась вся его внутренняя борьба, и, наконец, он выдавил из себя. «Хорошо, Вилма, я пойду на этот бал ради Фреи». «Так бы сразу!» Леа Руан поджала губы. «А то доводишь меня до сердечного приступа. В таком случае, раз ты еще не резервировал ни у кого из дам танцы, открывающий будешь танцевать с Лией Ланье. Габриэла, милая!» «Запишите Рональда в свою бальную книжечку!» Кейхар бросил испепеляющий взгляд почему-то на меня, а не на тетушку, после чего вышел, громко хлопнув дверью. «Нет, как-то не так я представляла себе помощь Лии Руан».